Раз. Раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, вы меня смертельно напугали своей пунктуальностью и дисциплинированностью. Это первый мой концерт в Америке, который начинается тютелька в тютельку. И я даже не знаю, что об этом думать. Ну, привет. Что вам сказать перед, значит, нашим заседанием? Меня зовут Оля Чикина, я из Рязани. В анамнезе я учительница русского языка и литературы. Вот, какое-то время, в общем, и посвятила этой стезе. Возможно, еще и вернусь на оную. Вот. Но сейчас вот занимаюсь тем, что сочиняю и пою песни, и рисую картинки. Вот. И периодически даже удается этим зарабатывать, то этим, то другим. Получаю и от того, и от другого большое удовольствие. Не знаю, как люди. Программу, которую я привезла в этом году, я решила назвать «Былое думы». Я сейчас объясню вам, почему. Наверное, ну вот здесь такие лица, я просто смотрю по лицам, что, в общем, контекст у многих связан с Герценом, с великим русским писателем. Вот, то есть все понимают, по крайней мере, кто это такой. Вот. А у меня немного более, так скажем, длинная ассоциация к этому выражению «былое думы». Дело в том, что примерно в пятом классе, даже, скажем, точно в пятом классе, я зашла в книжный магазин. Если кто помнит, книжные магазины в ту пору не блистали, так скажем, разнообразием. Под завоз там можно было купить Достоевского или еще кого-то. Вот. А если не под завоз, то вот только было и дома. И я зашла в книжный магазин, и у меня с собой была денежка от бабушки. Бабушка получила пенсию и вот тайком от мамки вот дала мне какую-то денежку. Я пришла и купила две очень странные вещи для меня нынешние. Во-первых, это был таки четырехтомник, значит, «Былое думы». А во-вторых, самоучитель венгерского языка. Огромный такой зеленый самоучитель, очень тяжелый. Вот. И готовя эту программу, я вспомнила этот какой-то странный очень случай и задалась вопросом, зачем все-таки я это сделала. И версия моя такая на сегодняшний день. Наверное, в ту пору, в пятом классе, я имела огромные надежды вот, на самое себя. Мне представлялось, что я, естественно, прочитаю и эти четыре непонятные книжки, вот, и выучу этот непонятный венгерский язык. Венгерский, потому что, ну, вы понимаете, в Венгрию можно было тогда, вот, в общем-то. А, например, куда-нибудь Англия, ну, какой смысл вообще? Вот. Я думала, что я выучу и этот язык, и всякие другие дружественные, значит, нам языки. Вот. Я буду очень умной, очень хорошей, прекрасной. Вот. Ни то, ни другое со мной не случилось. Честно говоря, я не дочитала «Былое думы», даже при том, что закончила факультет русского языка и литературы, и венгерского языка тоже не знаю. Но при этом в моей жизни, я так подозреваю, что любой человек здесь сидящий может об этом тоже сказать, случились чудеса и приключения, о которых в пятом классе я не могла и подозревать. Вот. Но они случились, они распахнули мою жизнь, они раздвинули мир, они сделали его объемным, красивым, замечательным. И эта программа и посвящена тем самым надеждам странным, не сбывшимся, и тем самым чудесам и приключениям, которые случились в нашей жизни, благодаря которым мы такие, какие есть. И дай нам Бог, чтобы еще эти приключения и радости на нашем пути попадались, маленькие, большие. Вот, собственно, об этом моя программа. Mm-hmm. Когда-то, когда-то в картонной короне, оклеенной детской забавной фольгой, стояли вы, Костя, на нашем перроне, водили по воздуху правой рукой. Нет ангелов боли, по этой доле летают пушинки под желтым лучом. Но слышала наша буфетчица Оля, как хлопали крылья за вашим плечом. О боже, о, какие сны летают по нашей жизни нежной, молодой. О, где же он, о ком мы так мечтали? Парнишка сон в короне золотой. Ах, может быть, это пустое, пустое. Ах, может быть, слышала Оля не то. Но стали вы нашей хорошей мечтою, а вы мечтали быть нашей мечтой. А в мире все то же, и в целом, и в части темно. В подземельях светло, в облаках, в знакомых буфетчицах столько участия в летающем пухе. Такая тоска, о боже, какие сны летали по нашей жизни нежной, молодой. О, где же он, о ком мы так мечтали? Парнишка сон в короне золотой. Что подкрутить? Вокал? Это вот к Володе. Наверное, все подкрутить надо, потому что ничего не слышно. На ревера мы не нашли. Может быть, найдем ревер? Хорошо. Теребит в кармане бумажку с моим телефоном молодой часовой на краю между небом и нами. За плечами его только небо и белые кроны, а над ликом его только небо и белое знамя. А бумажка с моим телефоном под пальцами мнется, а в кармане моем телефон, я ношу его честно, я ношу его честно, а что мне еще остается? А когда же он мне позвонит, ничего не известно. Я не сплю, но летают по небу мои сновидения. Молодой часовой на границе у самого края, так я просто живу между небом и датой рождения. Так я просто живу и играю, а на звуке сидит режиссер и глядит беспокойно. Вот я двигаюсь нервно, курю, возвращаюсь обратно, вот пою, вот опять ухожу непристойно. А когда же он мне позвонит, ничего не понятно. С моря дальнего светит маяк, я стою на пороге, с неба бабушка видит моя, я ищу свое место. Так я двигаюсь нервно по белой от света дороге. А когда же он мне позвонит, ничего не известно. А бумажка с моим телефоном под пальцами мнется, а в кармане моем телефон, я ношу его честно, я ношу его честно. Что мне еще остается? А когда же он мне позвонит? Ничего не известно. Ничего не известно. Будем дальше или как? Да? На высоком холме ветер делает счастье из дыма дождей и осенних цветов. Кто-то убрел от людей по цепочке ненастных, несмелых, неясных, а стеклом от врагов и друзей, дураков и невест и народной молвы. Солнце послушно стекло, уступило дорогу к дому из ветра с крыльцом островы. Он слышит, как очень неслышно, этот закат опускает больные от света глаза. В церкви летучие мыши скоро прозреют, устало и стыло взглянут в образа. Люди в простых одеяниях за облаками скоро заплачут ему на лицо. Кто-то, устав от скитаний, сядет на камень и пожелает дороги кольцом. Путь немой и прекрасный, цепочка ненастных, ни смелых, ни ясных оленьих следов. Там для тебя на холме ветер делает счастье из дыма дождей и осенних цветов. Счастье от свежего ветра, свежего хлеба и свежей газеты ждут сторожа. Миг, и ты будешь счастливым под медные трубы, под взгляд королевы, поклоны пажа. Потому что тут ничего не слышно, поэтому я это... Хорошо. Я читала роман, что какой-то мужчина и ему по колено любая вода. Не любил незнакомого в плену крепдешина, и она не любила его никогда, и они не боялись своих силуэтов, слишком черных и близких на круглом мосту. И они не бросались вдогонку поэтам, чтобы те описали святую мечту о румяных мальчишках, о девочках в шелке, о борзой Каролине, хранящей очаг, о домашнем обеде и личной двуколке, о супружеской паре в дорожных плащах. Он ее не видал, а в 12-м годе за войной, как известно, приходит беда. Виновата ли дама, что время уходит? Она не видала его никогда. Видит ты, Маша, сукаризной, я такой хороший человек. У меня так много в этой жизни городов, лесов, полей и рек. У меня папаша на пластинке, у меня Кутузов на коне, у меня бумажные снежинки на твоем заклеенном окне. Твое заклеенное окошко, а еще родная у меня, космонавты, девушки и кошки, и цветы для вечного огня. У меня рубашка кружевная, Шостакович, летчики, весна, широкая страна моя родная, очень широка моя страна. Я плыву с работы, как по морю, я гляжу в ночное серебро, и в моем космическом просторе есть луна над маленьким двором, где поют качели под Наташкой, синики играют в домино, и она твоя пятая пяшка, а твое заклеено окно. У тебя цветастые дорожки, у тебя ромашки на окне, а меня не видно из окошка. Ты что, ты, Маша, знаешь обо мне? Что ты помнишь, милая, и знаешь у глухого этого окна? Широкая страна моя родная, так ли широка твоя страна? Что ты помнишь, милая, и знаешь у глухого этого окна? Широкая страна моя родная, страшно нравится, знаете, сочинять истории про каких-то людей, которых на свете не существует. Вот, а вот облекать это в песню и петь, как про реальных. Но вот эту вещь, которую я вам сейчас покажу, она совершенно не придумана. Я ее услышала от одной бабушки, которая наговорила эту историю на диктофон фольклористу. Знаете, есть такие люди, которые, значит, по деревням и селам собирают фольклор, значит, изучают диалект и все такое. Вот, значит, бабушка это рассказала историю своей сестры, партийной, такой вот марксистки-ленинистки, которая как-то вышла замуж, мужик у нее заболел, она уснула и увидела во сне Карла Маркса на церкви. Пригляделась, а это не Карл Маркс, а Никола Угодник. И он говорит ей, одним словом, попроси у меня за мужика твоего, мужик поправится. Мужик, значит, поправился после того, как вот она попросила Никола Угодник. Вот такая странная такая история советских времен. Вот, я ее немножко зарифмовала, но, в общем, там все истинная правда. А как была я молодая, да партийная, как работала тогда я на Литейном. Я жила, я была, себе кольку завела, молодого стопудово председателя. А заболел же он какую-то заразою, чем его я не спасала, чем не мазала. А спасала, не спасла, а и поснула, в чем была, как устала я спасать, а председателя. А как поснула, так пошла я по дороженьке, а мне церковка навстречу, ох, пригожая, а на ней сам Карс Марс, всему свету государств. Здравствуй, Карс, здравствуй, Марс, всему свету государств. А я бабёнка хоть куда, да только маюся, что-то колька мой никак не поднимается. А я не Карс, я не Марс, я не Кола чудотворец. Ты возьми мою иконку, попроси за мужика, будет он тебе бабёнка, эх, здоровенькой. А я ночью проснулась, чем была, а я иконку нашла. Попросила я Николу, как умела, как могла. А я жила, я была, вся как роза зацвела. А и поправился мужик, а и забыли, как то жить. А ты Карс, а ты Марс, ничему не государь. Полила, полила, вода весенняя, о ворот, о ворот, выстала ложиться. Завела, завела, девка фенечка, ни кота, ни козла. Сказать, что удалить, не взяла б она его, да красив танец, знаете, винтажный слегка такой, под старину. Какие руки, голова и ноги, в ней всегда прекрасно все, что можно. Она выходит и глядит туманно, это вышло тоже хорошо. Какие руки, вот и он выходит и глядит тепло и осторожно. И все готово для большого танго любви, опасной большой. А эта дама с трагическим лицом, ах, прекрасна, как обычно. Но секрет ее странного лица всех волнует, всех волнует. Может, просто ей туфли поменять, все решится симпатично. Может быть, все серьезнее, друзья, не того она целует. Ах, если где-то столь опасный демон, что ее заставит волноваться. Не так, конечно, как она умеет, впрочем, так ей тоже хорошо. Есть сон об этом, в нем такая тема, но к нему, конечно, не прорваться. Из этой дамы, что танцует телом без любви, опасной и большой. Важно танцевать бесстрашно и не ждать подвоха и удара. Такое танго, и уже не странно, что к чему ты сердце не готов. Захочет сердце стать большим и жарким, и сгореть от этого кошмара. Так что же, бог с ним, мы танцуем танго, чтоб была опасная любовь. А где-то, где-то в объятиях синевы веселится Аргентина. Танцует, пока она жива, и страдает, как впервые. Это танец, пока еще живых, это вечная картина. Так давайте, давайте танцевать, танцевать, пока живые. Ла-ла-лай-лай-ла-ла. Ла-ла-лай-лай-ла-ла. Ла-ла-лай-лай-ла-ла. Кабы я была царица, я была бы без царя. пошла б за кустурицу, не пошла бы за хмыря, не пошла бы за медведя, не пошла бы за козла, и за вас бы, дядя Федя, я бы тоже не пошла. Я б страну свою любила, я б пеклась о ней весь день, я б туда-сюда ходила и блюла бы всех людей, чтобы много не бухали на заре большого дня. У меня бы все б пахали у меня, просыпались бы с рассветом и скорее на поля. Будь ты Паш, или Свет, или даже Джамиля, будь ты сам товарищ Троцкой, или чья-нибудь сноха, лишь один Иосиф Бродский у меня бы не пахал. И еще одна человеческая история. Я подумала, что вот этот человек, ему лет 60, он очень обаятелен, импозантен, свободолюбив, поэтому живет в деревне один, но в силу обаяния своего имеет таки несколько городских подружек, которым предпочитает просто писать письма. И вот одно из таких писем я хочу вам сейчас прочитать. О, не держись, подружка, ни за что. Нет ничего на свете, кроме Бога. Но его печального и то, покуда не отчаялась, не трогай. И без того в глубоких облаках узрят, как ты шатаешься по скверам, скучаешь о далеких берегах, целуешься с каким-то пионером. И я целуюсь с кем-то тоски, и в темноте беззвездной морозной меня шатают злые сквозняки по комнатам, как старого матроса. Не приезжай, сестричка, не держись за своего товарища и братца. И у меня теперь такая жизнь, где только Бог и не за что держаться. И как цветочек чистый на реке, во мраке краха злая чертовщины, вот я шатаюсь в пристальном зрачке какого-то нетрезвого мужчины, следящего за мной из кустов. Ни благости, ни милости не чаю, я никакому благу не готов. А он следит, он молвит, как печально. Когда тебя шатает межосин, а ты духовный, нежный и невинный, а ты с утра заходишь в магазин за водкою, надеждой, анальгином, а ты потом выходишь из него без анальгина, с водкой и цветами. В том ничего смешного, ничего. Вот так себя он молит за кустами. Колю дрова, любовница в Крыму, вчера читал Толстого «Три медведя». Так хорошо остаться одному, не приезжай. С любовью, дядя Федя. Сережа, как зеленая нива, полно твое бедное сердце страданьем. По весьма привлекательной поршне в белом во всем. Сережа, на ее белоснежном плече будет можно погреться. А дольше она будет твоя и снегу и страдал за планету. Планета тебе рассказала бы, кто ты такой. Серёжа, твоя барышня станет большой аппетитной супругой. В лиловом полосатом трико, а по праздникам в белом во всем. Серёжа, а даже если ты бросишь ее, ты поедешь по кругу. Работа и паленая водка ничто уж тебя не спасет. Когда ты поехал с работы, не так, как бывает. Когда ты сошел на конечный и вышел к воде, то в зеркальце мутно бедовый водитель трамвая. Глядел бы тепло, так не глядел. Серёжа, для таких раздолбаев, как я, ты нормальный художник. И город, этот город хранит, как умеет, тебя от машин. Серёжа, через год ты подаришь ей фен и рецепты пирожных. А дальше и гонять в магазин. Когда ты гонялся в трусах по рязанской метели, когда бы ты плакал один от любви к красоте, тогда в твои белые птенчики раз и запели. Под белой луной на твоем знаменитом холсте. Посвящений в моем творчестве практически нет никаких. Вот это единственное, наверное, я решилась сделать посвящение своему коту Мите. Вот, мы с ним живем душа в душу уже 17 вот, круглых лет. И я считаю, что вот, в общем, коту можно. Живем, вопрошаем окно. Уже ли они танцевали под этой луной? Уже ли мы все дальше и дальше от этих слонов? А звезды похожи на сон мы танцующих. О тебе и небесной. пристально смотришь на что-то свое вдалеке. Кошачья молитва плывет по великой реке, по млечно-великой реке, по танцующим знам. Все дальше и дальше навстречу мохнатым слонам. Все дальше и дальше плывет, уплывает в окно. Раньше они танцевали под этой луной. Теперь мы все дальше и дальше от этих слонов. А звезды похожи на сон мы танцующих снов. О тебе и небесной музыке. Далекой грозы, самой первой весны, о тебе и стране твоей дикой, где не ходят часы и танцуют слоны. Это я, это Мишка, с фамилией Шляк. 40 лет мужику, а по-прежнему Мишка. Это дворик и тишь, шебуршат в тополях три воробушка серых, небесные мышки. Если кто и глядит с высоты облаков, с ледяной высоты, высоты бесконечной, он увидит, конечно, простых дураков. Трезвых таких и таких человечных дураков, наблюдающих время свое. Позади так легко, впереди так неясно, в самом центре страны, на ладошке ее. Чем мы, Миша, живем? Чем мы, Миша, прекрасны? Что нам дорого, Миша, из наших потерь нам, отпущенным в мир без всего? На удачу, мы одни на планете, чего же нам теперь ничего? Ничего, так о чем же ты плачешь? Да я о дроне, о прекрасной, доверчивой птице, выходившей навстречу матросам, уходившей от них в никуда. Я о дроне. Он приходит ко мне и снится, а кругом новый вечер и новая осень, и глуха золотая вода, проползая по руслу огромных веков. Сколько бед это черное небо впитало, что так мало оставило нам дураков. Вот и дрон-то не стало. И дрон-то не стало, так и нас переловят у самой стены. Ни взлететь, ни сбежать, ничего нам не светит. Ты о чем это, Миша? Ну кому мы нужны? Мы одни на планете, одни на планете. Да я о дроне. О прекрасной, доверчивой птице, выходившей навстречу матросам, уходившей от них в никуда. Я о дронте. Он приходит ко мне и снится, а кругом новый вечер, и новая осень, и глуха золотая вода. Хаяна по кров, да на покров. Шел я в доме про любовь, по покрову шел по снежному. Коивану, чтоб не быть мне одному, а постучался в ворота, а Ивана не тута. Что-то нету мне Ивана Дина Покрова. И пошел себе я в доме да про любовь. А постучался я к Петру. А он вышел по утру. И к Павлу, к Матвею да заходил. А все одно я одинешенек один. А как подумал я потом, что-то тут-то не то. Оглянулся на круг, да я тогда, а в округе ничего-то не тут-то. А где же я, в каком краю? А про любовь все думаю. Все-то вижу, только небо да снежок. Отчего же это мне все так хорошо? Печальная Света поела омлет. Есенин у Светы любимый поэт. В углу холодильник пустой тарахтит. Печальная Света с балкона глядит, как в золото летней веселой реки. Девчонки бросают с моста дневники. Они понимают свою красоту. Красиво девчонки стоят на мосту. До старости самой, конца самого, девчонки не станут читать ничего, а станут девчонки стоять на мосту, а станут девчонки глядеть в пустоту. И мутор на свете от этого дня. У Светы тупые друзья и родня. В углу собачонка тупая ворчит. И Свет девчонкам с балкона кричит: идите, девчонки, читать и писать. От глупых девчонок планете беда. Не надо, девчонки, стоять на мосту. Не надо, девчонки, глядеть в пустоту. Но ветер в ушах у девчонок поет. Девчонки, конечно, не слышат ее. И Света срывает с веревок белье. И лес лето летает, как юбки ее. Еще одна женская такая история. В принципе, мы недалеко ушли от дяди Феди. Помните такого персонажа? Вот, мне кажется, это одна из его подружек. Очень я люблю писать девичьи страдания, знаете, об ушедшей красоте. Такие вот. Я очень люблю. Не шуми, ка ты, кукушка, все закончились мечты. Зеркальце гляжу, все-то я кого-то упрекаю, вся такая старая сижу. Нелегко стареть на свете, где все пахнет и цветет, где наш сторож дядя. Как придет ко мне погибель, засмеется, как дитя, а я-то в розовом прикиде. А я-то дура в бегудях. Ой, как шепнет-то мне на ушко, вся как облачко бела, что допрыгалась подружка, а я взяла да и пришла. Ой, как была бы я лисичка, я бы бросилась бежать. А то еще одна женская история. Нашу героиню зовут Клава. Одна, на мой взгляд, живет где-нибудь под Курском, предположительно. И никуда никогда из своего местечка не выезжала. Ну, кроме как на дачу, может быть. Но однажды с Клавой случились, значит, странные очень вещи. А к ней стали приходить видения. Не галлюцинации и не сны, а именно видения. И видения эти были о чужой стране и о чужом времени. К Клаве стала являться старая Англия в лучших вот своих там мифических образах. Значит, и эти видения настолько плотно вторгаются в Клавину жизнь, что меняет ее напрочь. И вот я раньше говорил, что это песня о женском неврозе, что вот он так развивается. А в одном месте мне сказали, что это психоз все-таки. Ну, специалист заявил. Я, в общем, не спорю. Именем Скай слушала запах вина, а старая Клавет барышни пили девичий такой, в небе играли драконы. Все, что помечено именем Скай, слушала запах вина, а Клаве на сны обрывала тоска. Клава плевала с балкона. Может быть, это вчерашний такой, может быть, это весна. В весенней стране лечат холеру микстурой. Все ничего, но пустая мошна точит усталую плоть. А, боже, зачем ты являешь во сне странную их субкультуру, где веретенца до крыльского сна хочет ее уколоть. Клаве на небо опять моросит, шаги Парсифаля. С неба на жителей этой страны пала привычная ночь, а Клава с балкона опять потрусит в замок Святого Грааля. То ли желая о чем попросить, то ли желая помочь. Больше никто не доходит к нему, замку без пушек в воротах. Что же ей бегать от этих ворот, что же отсюда спешить? Звонит никому и не идет на работу. Может быть, это сомнительный Фройд, может, работа души. Все мы с вами переживали в жизни такую детскую трагедию, как, к сожалению, день рождения только раз в году. Но почему-то об этом написана одна из самых веселых детских песен. Но вообще вот вспомните, вот вы, вот, например, пережили свой день рождения, и на следующий день вы вдруг понимаете, что до следующего дня рождения пахать и пахать. Вот, и оно где-то в таких запредельных краях, что жизнь вообще кажется какой-то вот совершенно немилой. Я не знаю, может быть, это лично мое какое-то воспоминание детства, но я его ощущала очень остро, вот это, именно как трагедию, и поэтому написала, в общем, ту же песню, в общем, раскрыла ту же тему, но вот совершенно с другим знаком, не с плюсом, а с минусом. Представьте себе, это маленькая девочка, лет 5. Вот она идет по дорожке. А день рождения у нее весной, а на свете уже осень почти. Осень наступает, кончилось везенье, больше не сияют витражи. У меня 8 мая день рождения, мне до мая в жизни не дожить. Дождик мне закапал все мои косички, мне до мая в жизни не дожить. Все на свете плохо, даже вот косичкин больше не идет меня дружить. У меня от лужи грязные колготки, а весна красива и суха. Весною даже мне волшебник кроткий может подарил бы жениха, чтоб ходить за ручку, чтобы улыбаться, чтобы день рождения был всегда. Бегают по лужам мальчики и зайцы, тихо на свете уходит моряк, меркнет в окошке свеча. Знаешь, я тоже.